так как соль, хотя рождается от воды, но, соединяясь с водою, вновь исчезает, так и человек, хотя рождается от женщины, но как соль растаивает, когда паки к греховному плотскому соплетению лепится. Автор не может отрицать брака, но предоставляет его в виде снисхождения только человеческим существам низшего разряда, тогда как люди высшие, монахи, должны предпочитать безбрачную чистоту. Далее сочинение состоит из бесед о том, как следует монаху вести строго постную жизнь, избегать высокомерия, сребролюбия и других пороков. Умственное движение, возникшее в Южной Руси, получило новый толчок с наступлением деятельности Петра Могилы. Фамилия Могил принадлежит к древним знатным родам молдавским. В конце XVI века при помощи польского гетмана Яна Замойского один из Могил и Еремия сделался господарем молдавским, а в 1602 году брат его Симеон господарем валашским. В 1609 году Симеон стал также господарем и Молдавии, но ненадолго. Сначала он уступил господарство племяннику своему Константину, а потом турки лишили эту фамилию господарства. Напрасно польские паны Стефан Потоцкий, князья Корецкий и Вишневецкий, родственники Могил по женам, старались восстановить их на господарстве. Могилы должны были искать приюта в Польше. Сын Симеона, Петр, учился, как говорят, в Париже. Потом служил в военной службе в Польше, а в 1625 году постригся в Печорской лавре, еще не достигши 30 лет от роду. Вступление в монашеское звание лица, такого знатного и состоявшего в родстве с могущественными польскими домами, давало поддержку православному делу. Через год скончался печерский архимандрит Захария Копыстинский. Тогда возник вопрос о том, чтобы молодому молдаванину Могиле сделаться архимандритом. Его связи и богатство представляли в будущем большие надежды для лавры, но не вся печерская братия готова была выбрать его. Многие не взлюбили его. Но за пределами монастыря у Могилы было много сильных сторонников, желавших доставить ему место архимандрита Печерского. 2 года шли об этом толки. Противникам Могилы не давали избрать другого. Наконец, Могила был избран. Тем более, что митрополит Иов Борецкий был за него. В 1628 году Сигизмунд III утвердил его. Новый архимандрит тотчас заявил свою деятельность на пользу монастыря, завел надзор над священнослужителями в селах лаврских имений, не знающих из них приказывал учить, а упрямых и своевольных подвергал взысканиям. Подновил церковь, не жалел издержек на украшение пещер, подчинил лавре пустынно-Николаевский монастырь, основал Голосеевскую пустынь, построил на свой счет при лавре богадельню для нищих и задумал заводить при Печорском монастыре высшую школу. Рассчитывая, что для последней цели необходимы хорошие учителя, он прежде всего начал отправлять молодых людей за границу на собственный счет. Для новой школы он избрал место с огородом и садом близ больничной Троицкой церкви, поставленной над Печорскими воротами, и дал от себя запись, которую обязывался содержать училище на собственный счет. В 1631 году скончался митрополит Иов Борецкий. Место его занял Исаия Копинский, бывший в то время архиепископом Смоленским и Черниговским. Посланные за границу молодые люди стали возвращаться на родину, но тут записанные в братство православные духовные, дворяне и казацкие старшины с гетманом Петрижицким от лица всего войска Запорожского обратились к Петру Могиле с просьбою не заводить особого училища в братстве, а обратить свои пожертвования на существовавшие уже братское училище на Подоле.